Глава 8. Диаспора. Илья нагнал отставшую группу сельмашевцев уже на подходе к диаспорской территории, когда впереди замаячил свет. Беженцы выходили к станции метро Шолоховская. В глубине туннеля багровые отблески костров мешались с лучами фонарей. Слышалась непонятная возня и бубнеж человеческих голосов. Илья даже различал отдельные фразы. «Живее, закладывай! Здесь крепи! Раствора побольше!» «Интересно, что там происходит?» «Движение в туннеле!» — их заметили. «К бою!» — прозвучала чья-то команда. Лязг передергиваемых затворов. И еще одна команда. «Свет!» В туннеле словно вспыхнуло солнце. Яркий луч прожектора ударил из-за перегораживающей проход кромки, слепя глаза и выпихивая темноту далеко назад. «Мощно! Что ж, диаспорские станции богатые. У них и генераторы есть, и топливо, небось, заныкано немало. Они могут себе позволить такую иллюминацию, хотя бы на короткое время». «Люди!» — облегченно выдохнул кто-то. «Это люди! Опять сельмашевские идут! Выключить прожектор!» Солнце в туннеле погасло. «Продолжать работу!» Илья, пристроившись к беженцам, подошел ближе. Стало ясно, какого рода работу ведут диаспорские пограничники. На Шолоховской не было железных решеток, перегородок от стенки до стенки и от пола до потолка, как на Сельмаше. Диаспора, как, впрочем, и другие станции красной ветки, предпочитала укрепленные блокпосты с хорошо вооруженной охраной, шлагбаумом над путями и передвижными заграждениями. Для того, чтобы сдержать агрессию со стороны соседей, этого было вполне достаточно. Но даже самый укрепленный блокпост не способен был остановить Муранчу. Видимо, беженцы с Орджоникидзе и Сельмаша уже популярно объяснили это местным. И теперь диаспорские усиливали оборону. Надежно перегородить туннель можно было лишь двумя способами. Либо взорвать его, либо замуровать. Необходимого количества взрывчатки у диаспорских не нашлось. Зато цемента, кирпичей и прочего строительного материала оказалось достаточно. И теперь несколько бригад рабочих, сменяя друг друга, обкладывали пограничный пост кирпичом, шлакоблоком, какой-то плиткой и заливали в дощатые щиты опалубки бетонный раствор. Работа кипела. Диаспорские спешили, надеясь закончить строительство, прежде чем под натиском Муранчи падут сельмашевские решетки. Только на крепость этих решеток и на расторопность каменщиков сейчас и оставалось уповать. Кто-то подтаскивал стройматериалы и мешки с цементом, песком и щебенкой, кто-то мешал бетон, кто-то наращивал стены блокпоста в ширину, высоту и толщину. По обе стороны спешно возводимой преграды горели костры и стояли наспех сбитые леса. К сводам была прицеплена опутанная проводами и кабелями зеркальная тарелка прожектора. Вооруженная охрана вглядывалась в темноту туннеля. Слышались скупые команды военных, сдавленная ругань бригадиров, звяканье железа и стук мастерков по камню. В воздухе висела цементная пыль и негромкий матерок рабочих. Блокпост превращался в подземную стену с незаложенными еще бойницами, сужающимся проходом над рельсами и незамурованной пока аркой туннельного свода. «По одному заходим! Быстро, быстро!» Стоявший перед стеной невысокий горбоносый брюнет с автоматом указал стволом на проход. Сельмашевские беженцы протискивались на территорию диаспоры. «Повезло вам!» — хмыкнул брюнет. «Еще бы немного и замуровали вход. В туннеле кто-нибудь остался?» «Нет», — буркнул Илья, замыкавший шеренгу. «Только Муранча». Он тоже вошел в узкую щель. За ним потянулись охранники и каменщики, работавшие снаружи. «Закладывай», — приказал брюнет. «Диаспорские хоть по-человечески поступили», — подумал Илья. «Не оставили подыхать снаружи». Впрочем, благородству хозяев станции вскоре нашлось вполне рациональное объяснение. Не успели новоприбывшие беженцы пройти нескольких шагов по стройплощадке, как их взяли в оборот. «А вы чего гуляете? За работу, живо! Давайте помогайте!» Деловитые бригадиры хватали беженцев и тут же сходу припрягали. Каждому находилось дело. Ну что ж, в такой ситуации рабочие руки лишними не бывают. Диаспорские, надо отдать им должное, и сами пахали не разгибаясь. Но большая часть подсобных рабочих все же оказалась из пришлых. Среди работников по-стахановски, вкалывающих на подземной стройке, Илья начал узнавать знакомые лица. Вон сельмашевцы и там тоже. А вон орджоникидзовский мужик, разбивший автомат о прутья решетки. Рядом бородач дядя Миша. Чуть поодаль бульба и потлатый парень. Ого, а это не как инженер собственной персоной. Закатив рукава, начальник сельмаша месит раствор. Рожа недовольная, а что делать? Все работают. Важная стройка идет. Стройка, от которой зависит жизнь. Может быть, жизнь не одной станции, а всего метро. Диаспорским каменщикам подавали кирпич обезоруженные автоматчики инженера. Охрана была возложена на плечи хозяев. Но, похоже, они приглядывают не только за туннелем, но и за беженцами-работниками. Поторапливают вместе с бригадирами. Надсмотрщики, блин. И сельмашевская дрезина с грузовой платформой тоже здесь. Видимо, с парка протиснулась, когда проход-проезд был еще достаточно широк для этого. Судя по всему, диаспорские реквизировали прибывший транспорт для своих нужд. С вагонетки разгружали кирпичи и мешки с цементом. Собственно, уже разгрузили. «Эй, ты!» – диаспорский бригадир, пожилой армянин, руководивший разгрузкой, ткнул пальцем в Илью. «И ты тоже!» – бригадир жестом подозвал Бульбу. «Сюда, живо!» «Так, похоже, к ним здесь уже относятся как к рабам. Ладно, не время сейчас ерепениться. Они всего лишь чужаки, покинувшие свою станцию. А пропуск через диаспорскую территорию нужно отрабатывать». «Справедливо». Илья подошел, Бульба тоже. «Становитесь на рычаги», – кивнул бригадир на дрезину. «Езжайте на Карла Маркса. Там должны стройматериалы приготовить. Поможете загрузить и сразу сюда». «Ашот!» К бригадиру подскочил давешний горбоносый брюнет с автоматом, пропускавший за стену сельмашевских беженцев. Бригадир, махнув рукой на Илью и Бульбу, что-то сказал автоматчику по-своему. Наверное, просил приглядеть. Ашот кивнул, вскочил в пыльную вагонетку. Устроился поудобнее, положив автомат на колени. Ну вот и конвой, и охрана в одном лице. Илья и Бульба, качая рычаги, покатили дрезину, постепенно разгоняя сцепку. Ашот вытащил из кармана и включил фонарик, освещая не столько дорогу впереди, сколько бесплатную рабсилу на дрезине. «Раствор заканчивается!» – донесся сзади со стройки чей-то встревоженный голос. «Кирпича нет!» «Ну-ка побыстрее!» – поторопил Ашот. «А ты не нукай!» – недовольно пробурчал Бульба, налегая на рычаги. «Не запряг еще!» Хотя, если подумать, было близко к тому. Разогнавшаяся дрезина пронеслась по опустевшей Шолоховской. В свете фонаря промелькнула местами побитая и осыпавшаяся мозаичная плитка, изображавшая лубочные картинки из казачьей жизни. Хата, палисад, дон, станица, степь, лихой чубастый казак на вороном коне, чернобровая казачка с коромыслом. Шолоховские мотивы, что тут сказать? Дрезина влетела в следующий туннель, ведущий на Карла Маркса. Когда-то над этой частью города располагался армянский район. А еще раньше старый город-сосед Ростова, Нахичевань-на-Дону. Потому, вероятно, именно этот отрезок метро и облюбовала армянская община, к которой позднее примкнули представители других землячеств. Разноязыкие группки, стянувшиеся сюда со всего метро, сумели как-то договориться. Национальные общины смогли ужиться мирно. В итоге на двух станциях, проспект Шолохова и площадь Карла Маркса, образовался диковинный союз, получивший впоследствии название «Диаспора». Диаспора жила, и притом жила богато за счет торговли. Практически вся ее территория представляла из себя сплошной базар, где на продажу выставлялись самые разные товары. От продуктов и жизненно необходимых в хозяйстве вещей до бесполезных, в общем-то, но довольно любопытных диковинок, доставляемых сталкерами с поверхности. Прилавки, роллеты, разномастные павильончики и необорудованные торговые места стояли вперемешку с жилыми палатками, фанерными, дощатыми халупами по нескольку семей и основательными фамильными гнездами, обложенными кирпичом. Непосвященному человеку трудно было разобрать, какие строения предназначались для жизни, а какие для торговли. Слишком тесно переплеталось на диаспорской территории и то, и другое. Базарно-жилые ряды занимали не только обе станции, но и тянулись по туннелям, вплотную подступая к рельсам, так что при необходимости нужную покупку можно было совершить, не выходя из дрезины. На диаспорские базары наведывалась вся красная ветка. Сталкеры с дальних западных станций тоже были здесь нередкими гостями. Даже синие иногда появлялись, те из них, кто мог себе это позволить. Не зря по метро ходила поговорка: «Если что-то нельзя купить в диаспоре, значит, это нельзя купить нигде». Честно говоря, Илья никогда не понимал, как можно постоянно жить на круглосуточно работающем рынке, в почти неумолкающем шуме и гомоне. Но время от времени посещать диаспорские базары было даже приятно, особенно если в карманах позвякивали патроны или имелась другая ликвидная мелочь. Ощущение праздника и ярмарочной суеты помогало хотя бы на время позабыть о крысином существовании свергнутого царя природы. И это, пожалуй, было главное, зачем метрожители шли сюда пешком и ехали на дрезинах. Ну а покупки? Покупки – это уже дело десятое. Хотя, конечно, тоже важное. Впрочем, так было раньше. Сейчас все выглядело по-другому. Безлюдье, пустота, тишина, темнота. Электрический свет на станции и в туннелях погас. Не горели костры на специально отведенных для этого огороженных местах. Не мерцали забранные разноцветными стеклышками безопасные подсвечники и светильники, которые разрешено было использовать на торговых точках. Единственным источником света был фонарик Ашота, выхватывавший из мрака отдельные части безрадостной картины. Товарное изобилие, от которого прежде разбегались глаза, куда-то бесследно исчезло. Вместе с товаром пропали и люди. Среди поваленных прилавков и порушенных построек не наблюдалось никаких признаков жизни. Не сновали торговцы с тюками и коробами, не толпились в узких проходах покупатели и зеваки, не шныряли карманники. Не слышались голоса зазывал, не было азартной торговли и горящих глаз. Такими диаспорские базары Илья еще не видел. «Ишь, нас заставляют работать, а своих всех уже эвакуировали!» Не прекращая качать рычаги дрезины, сердито процедил Бульба. «Ну, положим, не всех!» – мысленно возразил ему Илья. «Диаспорских тоже немало у стены осталось». К тому же к работам из беженцев были привлечены только крепкие и здоровые мужчины. Обременять трудовой повинностью женщин и детей диаспора не стала. «И манатки свои унесли!» – тихонько возмущался Бульба, зыркая по сторонам. «Унесли, но это свидетельствовало лишь об организованности и предусмотрительности диаспорских. В самом деле, оказаться на чужой станции с пустыми руками – не самая радостная перспектива. А товар диаспорских – это все-таки не станки и железки сельмашевцев. Такой товар можно упаковать и забрать с собой. Хотя бы часть товара. Самую ценную часть. Ту, на которую можно купить себе еду, кров и жизнь. А остальное попрятать до лучших времен на станционных и туннельных складах. «Сейчас, наверное, на Карла Маркса настоящее столпотворение», — снова попытался завязать разговор Бульба, на этот раз громче и обращаясь уже не только к Илье, но и к конвоиру-охраннику. «Если столько народу разом туда ломанулось, а?» Не дождавшись ни от кого ответа, Бульба замолчал и обиженно засопел. Охранник в вагонетке тоже притих, только поворачивал фонарь вправо-влево, осматривая царящее вокруг запустение. Видимо, созерцание некогда шумных родных базаров действовало на Ашота угнетающе. Тишину нарушали лишь поскрипывание рычагов и стук колес. По безлюдному тоннелю разносилось эхо катящейся дрезины. Илья прикрыл глаза. Монотонная физическая нагрузка, однообразное движение тела и размеренное покачивание скрипучего рычага дрезины вводили его в состояние, близкое к трансу. Илья вспоминал, как было здесь когда-то. Вспоминалось хорошее. Ярко, четко. Они стояли на краю платформы. Втроем. Илья, Оленька и Сергейка. Впереди был шумный туннель, освещенный множеством огоньков, пробивавшихся из-за разноцветных стекол. Такие веселые праздничные светильники, красные, желтые, зеленые и синие, манили к прилавкам со всякими всякостями. Улыбчивые торговцы и торговки зазывали покупателей. Шум, гам, возня, суета. Людей было много. Даже колея была занята. Впрочем, дрезины по диаспорской территории всегда ездили медленно. «Ну что, прогуляемся от Шолохова до Карла Маркса?» – предложил Илья. «Потом поймаем дрезину и махнем домой». «Давай», – с радостью согласилась Оленька. Против прогулок по диаспорской ярмарке она никогда не возражала. «Шолохова, Коломакса, Шолохова, Коломакса», – переиначив название станции на свой лад, Сергейка наморщил лоб. «Мам, пап, а что такое Шолохова и Коломакса?» «Ничто, а кто?» – улыбнулась Оленька. «Люди такие были. Михаил Шолохов и Карл Маркс». «Карл Маркс!» Сергейка до глубины души, пораженный неожиданным открытием, открыл рот. «Один человек и два имени? Он мутант с двумя головами? А как его фамилия?» «Не Макс, а Маркс!» – терпеливо объяснила Оленька. Все-таки иногда, чтобы отвечать на вопросы любопытного Сергейки, требовалось недюжинное терпение. «Маркс – это и есть фамилия». «Странная фамилия». «Немецкая, кажется», – Оленька задумалась. «Или еврейская. Точно не помню». «А немцы и евреи – это кто? Не мутанты?» «Нет, люди. И не немецы, надо говорить, а немцы». «А с какой они станции?» Илья тихонько вздохнул. Ребенок, весь мир которого ограничивался туннелями метро, и не мог, наверное, задавать иных вопросов. «Издалека», – уклончиво ответила Оленька. «А эти Шолохов и Маркс, они вообще кто?» – не унимался Сергейка. «Сталкеры? Торговцы?» Оленька растерянно взглянула на Илью. Пришлось взять разъяснительную работу на себя. «Нет, Сергейка», – начал он, – «Шолохов – писатель». «Кто-кто?» «Ну, человек, который пишет книжки». «Это что, работа такая?» «Можно сказать и так, была такая работа». «Я люблю книжки», – мечтательно улыбнулся Сергейка. «Только с картинками которые». «Ну, конечно. Сейчас яркие картинки в добытых сталкерами потрепанных книжечках заменяют детям и телевизор, и компьютер, и прогулки во дворе». «Я сам рисую книжку, пап», – признался сын. «Про метро книжку. Только у меня тетрадка закончилась». Сергейка повернулся к Оленьке. «Мам, купим какую-нибудь книжку и тетрадку». Оленька бросила быстрый взгляд на Илью. «Хватит?» – спрашивали ее глаза. Илья кивнул. В карманах лежала пара десятков патронов универсальной валюты метро. Этого должно было хватить на кучу книжек и тетрадок. «Ну, мам, ну, пожалуйста, купим, а?» «Если увидим, купим», – пообещала Оленька. Вполне удовлетворенный ответом матери, Сергейка снова повернулся к отцу. «Пап, а Маркс?» «Что?» – не понял Илья. «Ну, Маркс кем работал?» «Шолохов писатель, а Маркс?» «Он…» – Илья задумался. «Как бы объяснить ребенку то, чего и сам не до конца понимаешь?» «Ну, тоже вроде как писатель, помимо всего прочего. Много написал». «А они хорошие писатели?» «Ну, смотря кто и кому как». «А у них книжки с картинками?» «У Маркса вряд ли». «А кто больше написал, Шолохов или Маркс?» «Думаю, Маркс. Наверное, у них на станции бумаги было больше, да?» Илья покачал головой. «Маркс не на станции жил. А Шолохов? И Шолохов тоже. А где тогда? В туннелях, что ли? Там же со светом плохо. Как там писать? Да нет, не в туннеле. Они вообще не в метро жили. Не в метро? Сделал большие глаза Сергейка. На поверхности? Так значит, они все-таки мутанты. Станции назвали в честь мутантов? Да нет же, Сергейка. Это давно было, до войны. Нашего метро тогда еще не построили. А-а-а, на лице сына отразилось понимание. Они в древности жили, да? Илья невесело улыбнулся. Да, в древности. Можно сказать и так. В другом мире, в другой эпохе, в другой зоне. А еще кто тогда жил? Ну, Илья задумался. Станцию перед нашим аэропортом помнишь? Это где пьяные дяди и голые тети? Илья с Оленькой переглянулись. Даже транзитом, проезжая мимо орджоникидзовских притонов, не всегда удавалось уберечь сына от неприглядных картин. «Орджоникидзе», — с трудом выговорил Сергейка. Это слово всегда давалось ему нелегко. «Орджоникидзе», — поправил Илья. «Был такой Григорий Орджоникидзе, он же Серго Орджоникидзе». «Так это тоже человек?» — смешно вытаращился Сергейка. «И опять с двумя именами?» «Человек, человек», — заверил Илья. «Обычный человек, и имя у него одно. Серго — это партийная кличка. Ну, прозвище, в общем». «Оржи, Орджо», — снова попробовал выговорить трудную фамилию сын, но пока отказался от этой попытки. «Человек», — задумчиво пробормотал он, — «а я-то думал». Что именно думал сын, осталось тайной. Сергейка быстро переключился на другое. «Пап, а Сельмаш — это еще один дядя из древности?» «Нет, Сергейка, Сельмаш — это не человек». «Мутант?» Илья вздохнул. Ничего удивительного в том, что Сергейка так зациклился на мутантах. То, чего больше всего боятся дети, у них обычно на языке. «Завод такой был», — объяснил Илья. «Ростсельмаш» назывался. Сельскохозяйственные машины производил сначала. «А что такое сельское хозяйство?» «Ну, это когда люди выращивают себе еду, а потом собирают урожай». «Понятно, понятно. Большие короба для грибов – это сельское хозяйство, да?» «И это тоже», – невесело вздохнул Илья. «Но в некотором роде». «А кто еще в древности жил?» Видимо, обнаружившаяся связь между Седой с точки зрения Сергейки стариной и станциями метро всерьез его захватила. «За Карла Маркса и Театральной есть станция Ворошиловская и Буденновская. Климент Ворошилов и Семен Буденный тоже оттуда, из древности». Сергейка погрузился в раздумья. Вероятно, старался заново осмыслить привычные, давно въевшиеся в сознание названия станций и сопоставить их с конкретными людьми, которые, наверное, представлялись ребенку никак не меньше, чем титанами прошлого. «Орджоникидзе, Ворошилов, Буденный», сосредоточившись и тщательно проговаривая каждый слог, произнес Сергейка. «Они все тоже писатели?» «Нет, они не писатели. Но они жили до метро и до войны». «И жили, и умерли», — кивнул Илья. «И они, и Маркс, и Шолохов». Сергейка снова задумался ненадолго. «Но раз они умерли до появления метро, значит, ничего для нашего метро сделать не могли?» Немного разочарованно сказал он. «Ничего». «Они даже написать о метро не могли?» «И не писали». «Зачем же тогда называть станции их именами?» Илья в очередной раз подивился по-детски незамысловатой мудрости и непосредственной проницательности сына. «Честно говоря, не знаю. Просто привыкли люди, и все. Сначала их именами называли улицы, проспекты, площади, поселки и районы. Ну а потом, по привычке, уже станции». «Мам, пап!» Сергейка вдруг дернулся в сторону к освещенному подвесным диодным фонариком прилавку. «Там книжки продают». Сергейка первым подбежал к торговцу и, видимо, решил блеснуть только что с приобретенными знаниями. «Книжка Карла Маркса с картинками есть?» — услышал Илья задорный голос сына. И немного разочарованный. А Шолохова? И совсем уж грустный. Ну, хоть что-нибудь с картинками. Под колесом что-то звякнуло. Разогнавшуюся дрезину сильно тряхнуло и сбросило с колеи. Илья и Бульбу вышвырнуло на щебенку. Ашоту удалось удержаться в вагонетке. Впрочем, судя по сдавленной ругани, его тоже крепко приложило. Фонарик Ашота погас, разбился. Илья вытряхнул из кармана осколки своего жучка. Ох, не повезло же им, совсем без света остались. «Какого хрена?» – простонал из темноты Бульба. Илья вслепую нашарил рельсы. «Ага, вот в чем дело». На путях лежала железная стойка от перевернутого прилавка. На нее-то они и налетели в темноте. Не надо было Ашоту по сторонам фонариком крутить. Дорогу надо было освещать. Конвоир уже выскочил из вагонетки и тоже зашурудился возле дрезины. «Сошла, зараза!» – прорычал он сквозь зубы. «С рельсов сошла!» «Втроем поставим?» – спросил Илья. «Да поставить-то, может, и поставим», — вздохнул Бульба. «Но повозиться придется». Действительно, на то, чтобы в кромешном мраке при помощи рычага, в качестве которого была использована злополучная стойка и трехэтажного мата, поставить дрезину на рельсы пришлось потратить немало времени. А когда транспортная проблема была наконец решена, появилась новая. «Слышишь?» — вдруг тревожно шепнула из мрака Оленька. «Что?» — насторожился Илья. «Папа, ты слышишь?» «А это уже Сергейка». «Что я должен услышать?» «Ты чё там бормочешь, колдун?» — затесался в разговор голос Бульбы. Илья не ответил. «Слушай, слушай, вот сейчас!» — снова заговорила Оленька. «Тихо!» «Эй, колдун!» «Тихо!» — велел Илья. И в туннеле стало тихо. Тихо, да не совсем. Ухо уловило эхо беспорядочной стрельбы. Расстояние определить было невозможно. Отзвуки выстрелов разносятся по замкнутому пространству далеко, и в каждом туннеле звучат по-разному. Но было ясно, стреляли отчаянно, не жалея патронов. Пару раз из непрерывной гулкой канонады выделилось уханье ручных гранат. Это значит, что Муранча уже взломала внутренние перегородки Сельмаша и подошла к Шолоховскому блокпосту совсем близко. А еще это означало, что замуровывать опасный туннель диаспорские каменщики уже не успеют. «Что это?» — голос Ашота был тихим и сдавленным. «Муранча», — дал Илья единственно верный ответ. «Беги, Илюша!» — Оленька чуть не взвизгнула из темноты. «Папа, уезжай!» — захныкал где-то рядом Сергейка. Им было страшно. Возможно, им было даже страшнее, чем ему самому. И это неудивительно. Они там, где он. И спасти сейчас их он может, только спасая себя. «На дрезину, быстро!» — велел Илья. «Бульба, отцепляй вагонетку, так легче будет. И сваливаем!» На дрезине еще была возможность спастись. У них у всех. Если снова под колеса ничего не попадется. На этот раз Ашот, забросив автомат за спину, помогал им качать рычаги. Пальба за спиной начинала захлебываться. «Патроны кончаются», — подумал Илья. «Или стрелки».